На капитанском мостике повисла тишина. Причина задержки, через минуту заговорил командор Юрий. Не могу знать, командор. Возможно, во время битвы мы пропустили активацию еще какого-то заклинания. Аналитики что говорят, тоже теряются в догадках. Возможно, проблема в том некроманте. Он довольно сильно отравлял тело Берестеева. Подробности битвы с высоты орбиты не разобрать. Знать бы еще, что сволочь подобной силы делает в таком мелком городишке. Такие обычно управляли своими поселениями или участвовали в специальных миссиях, а не прислуживали другим магам, что ничуть не сильнее их, задумчиво произнес командор Юрий. Следить за статусом Берестеева, докладывать каждые 20 минут. Будем надеяться на лучшие, и на его фамильеров. В такой глуши засели. Нам даже подкрепление выслать неоткуда. Долго идти ордену, они ведь отправились в погоню, так точно, с нынешней скоростью, примерно 6 часов. Ну, время еще есть, будем надеяться на лучшие. Иди, отпустил командор подчиненную, и голограмма Джуди исчезла. 6 часов спустя, излом, защищаемый фамильярами Берестеева, они идут, появилась у входа в пещеру Виви, призывая Гри готовиться к битве. Хорошо, я присоединюсь через минуту, с серьезным видом, какого еще никто никогда у Гри не видел, кивнула грибница летучей мыши и посмотрела еще раз на сосредоточенное, даже слегка хмурое лицо своего мастера. «Юный господин, вам желательно поскорее проснуться, а то все веселье пропустите». Гри поправила одеяло и покинула зал, рассыпавшись многочисленными белыми нитями. У входа в пещеру появились два грибных воина. Грыши будут нести дозор здесь и по всему подземелью, вставать бессмертной гвардией на пути тварей, что захотят уничтожить их мастера. Пусть они не очень сильны, но та, кто создала их, за эти часы вобрала в себя столько энергии, что ее хватит на полноценную войну против тысячи врагов. Пусть и не на слишком долго, всего на пару часов, но если их враги тоже будут умирать, то шансов добраться до Максима у них не будет. Все заняли свои позиции, готовые встретиться с врагом и уничтожить его. Все были полны решимости и веры в своего мастера. Просто ему нужно еще немного времени, успокаивали они себя. И это была не слепая вера, это было чувство, что может понять лишь фамильяр, самой жизнью связанный со своим хозяином. С момента, как Цербер доставил мастера к ним, кое-что изменилось. Поток эфира, что вливался в их тела, рос каждый час. Поток этот был подобен бушующей реке, от которой их разрывало изнутри. Фамильярам жуть как хотелось выплеснуть энергию наружу в виде магических атак, и это могло означать лишь одно: их мастер прямо сейчас становится сильнее. Армия, что шла по следам, оставленным пятиметровым псом, замерла. Члены ордена увидели посреди каменистых холмов почерневшую землю и вход в излом. Вокруг ни души, лишь следы лап пса, что ушел внутрь обители монстров. Хаэм, душекрат, обходи справа, мертвецами перекрой путь слева. Арна, твои монстры в авангард, я с тобой. Жаэль, больше не подводи нас, перекрой призраками область позади излома. Затем направь их внутрь для разве. Апа, да у нас гости. Дебарал прервался, видя, как из излома выходит молодая красивая девушка в очаровательном готическом наряде. За спиной этого монстра виднелись удивительной красоты крылья, а ушки и клычки выдавали в ней существо, далекое от человека. «Какой милый мутантик! Идите!» — кивнул Дебарал своей армии, и войско разделилось, двигаясь в указанных направлениях. Сам же Верховный Архимаг размеренным шагом отправился вперед в окружении других бойцов Ордена и мутантов Арны. Он все еще ощущал идущую из подземелья манящую силу кровавого терновника, что отравлял его цель. Девушка стояла одна, прикрывая вход в излом своим изящным и молодым телом. «Какой интересный и симпатичный мутант! Учись, Арна! Если ты научишься создавать таких мутантов, тебя лично вознесет святокровный Дерек. Он давно мечтает о подобных симпатичных милашках», произнес Верховный Архимаг и смелее зашагал вперед, не наблюдая больше никого на своем пути, кроме этой милой мордашки. «Пес должен защищать пещеру, в которой он лежит и умирает в агонии. Поговорим с ней, может, удастся обдурить ее». Мутанты не отличаются особой сообразительностью. Армия разбрелась полукольцом, а вампиресса провожала взглядом летящих по небу призраков. Стоило тем приблизиться к проходу в излом, как многочисленные корни стремительно вылезли и начали переплетаться между собой, блокируя вход. Хаэм, подготовились? Жаэль, повернулся к паучихе старший хранитель разграбленного города. Та молча кивнула и направила духов к ветвям. Не получается, это корни мутантов, «Через живых существ призраки не проходят», — сообщила она своему господину. «Ну что же, раз так, ох, эта малышка вблизи еще симпатичнее». Хоть Дебарал и воодушевился, но действовал осторожно, создал перед собой практически невидимый глазу магический щит. Если эта девица вдруг достала бы убойный револьвер, его броню она никогда бы не пробила, разве что выстрел в голову нес в себе риск. Но для этого ей еще надо было бы успеть выхватить оружие и направить на архимага. Только вот у нее, несмотря на холод, даже одежды особо не было, прятать оружие негде. И вот, точеная, аппетитная фигурка вампирессы манит старого мага. «Уходите», — произнесла девица, смело смотря в глаза верховному архимагу. «Не можем, красавица. Мы ищем мужчину, что спрятался в этом подземелье. Он украл у нас кое-что, и пока мы это не вернем, будем преследовать его, куда бы он ни пошел, хотя вряд ли он может сам ходить». «Да, папе плохо, это ты его заставил страдать», — задумчиво посмотрела на мужчину Виви, приложив палец к подбородку. «Папу, ха-ха, а он не промах, заделал такую красотку. И что же, хочешь предложить мне что-нибудь за его спасение?» — облизнулся старик, ощущая, как часто забилось его сердце. «Да, конечно», — радостно улыбнулась девица и выкинула вперед руку, делая короткий шаг в сторону своего врага. Быстрый, неуловимый для человеческого глаза удар стал для старого мага полной неожиданностью. Магический щит ладонь прошла, даже не заметив. Защитные доспехи порвались, словно были сделаны из мокрой бумаги, а стремительно бьющееся от возбуждения сердце оказалось вырванным из груди. Окровавленная рука, пробившая тело насквозь, медленно сжалась. «Предлагаю тебе умереть. Зря вы моего папку обидели», — прошептала умирающему верховному архимагу Виви на самое ухо и, положив вторую руку на лоб, толкнула тушу позорно погибшего старика. Арна и остальные, ошарашенные скоростью и силой этой хрупкой девушки, с запозданием ринулись вперед, натравили призраков и мутантов на девушку и сосредоточили на ее миниатюрном теле магические атаки, готовые уничтожить столь опасного мутанта, с такой легкостью убившего старшего хранителя их города. Виви, недолго думая, отряхнула руку и, взглянув в глаза рвущейся вперед Арны с занесенным клинком, сияющим магическими вспышками от переполняющей его магии, прикрыла глаза, открыла рот и подала сигнал к началу атаки. Душераздирающий визг разлился вокруг, доносясь до союзников и оглушая врагов. Арна, что находилась ближе всех, мгновенно потеряла сознание от этой атаки. Кровь хлынула из ее глаз, носа и ушей, ее тело пролетело мимо Виви и рухнуло на черную землю. Кровь монстра и ярость человека пробудились внутри юной Виви. Она наступила на спину опасного врага, схватила руки и вырвала их. «Нечего тут железками махать, еще поранишься», — злобно прошипела Виви и взмахнула крыльями, уходя от магических атак. В воздухе хватало монстров, которые могли стать проблемой для ее друзей. «Я очищу небо и докажу своему отцу, что уже достаточно взрослая». Поднимаясь, она смотрела, во что превратился за неполную минуту этот кусочек Сибири. Полчище мертвецов шло на армию грибных воинов. Трещали кости, ломались деревья, магия выжигала поля и вздымала землю. Исчезла атаковавшая ее Арна в жвалах жужжи, разорвавших земную твердь и утащивших магичку во тьму. Огромное количество мутантов неслось к излому. Первая линия упала в провалы земли. Каждые пару секунд очередная химера оказывалась в западне, проваливаясь вниз. Жужжание и рычание, вой и визг монстров слились воедино. Жужжа уничтожал тех, кто считал себя крепышами. И под землей, в своих тоннелях он был даже быстрее, чем они на земле. Не с его челюстями, способными превратить в пыль даже твердые измененные камни и кристаллы, им тягаться. Четырехлопые шустрые твари обогнули грибное войско и подошли очень близко к берегу озера. В одно мгновение их слезало волной, и вода утянула монстров на дно. Призраки бесновались вокруг входа в излом. Помимо энтов, на их пути встал один ужасно маленький, но злобный еж, рванувший из кустов соседнего бора. Он с треском метал во все стороны кусачие молнии, которые взрывали призрачные головы еще на подлете. По корням энтов поползли сгустки тьмы и стали прожигать древесину. Аргав. Десантировался на поле боя еще один мутант и залил пламенем правый фланг, полный порождений тьмы, что шли в бой по воле некроманта. Им безразлично пламя и холод. «Используй лед», — прокричала Гри, появляясь в самом центре на пути прущих, подобно лавине, монстров. А вокруг нее из-под земли стали подниматься крупные грибы-воины с тяжелым оружием в руках. Аргав. С досадой пролаял Цербер, давая понять, что и лед с токсинами гадом не помеха. Смена, займись этими тварями. Начало разрастаться в огромное светящееся дерево гриб-гри, и на ее ветвях стали появляться старички-боровички, орудующие магическими посохами. Магия света работает. Я постараюсь сдержать их. Посреди моря тьмы, расползающегося и плодящего темных стрелков, появилось огромное белое дерево, стреляющее лучами света, гибельными для этих порождений смерти. Посреди Сибири разразилась битва двух воинств. Одни сражались, ведомые жаждой защитить себя и свои жизни, оградить мастера от угрозы. Вторые надеялись вернуть утраченное и доказать, что они здесь самые могучие и самые совершенные. «Эй, ты куда, враг в другой стороне?» — кричал на одного из воителей маг атакующих. «Да, я в курсе». В мгновение ока воитель пронзил коротким клинком шею мага и приложил руку к фонтанам бьющей кровью ране. Спустя еще минуту, воитель стал погибшим магом, и пусть и не в своих одеждах, но отправился дальше по тылу врага, выискивать очередную цель для своего клинка. Кен убьет всех, до кого только дотянется его клинок. Хоть инициатива была на стороне готовых к бойне фамильяров графа Берестеева, которые в первые же секунды битвы уничтожили двух могущественных магов, но тьма сгущалась над этим клочком земли. Каждая смерть делала могущественнее скрывающегося под завесой тьмы мага. Душекрат оценивающе глядел на всех воинов, охраняющих вход в излом, и без толики эмоций бормотал. Как и ожидалось, старый пень так и не усвоил урок. Арна оказалась слабее той мелкой дряни. Даже удивительно, дерево это раздражает, но с ним я справлюсь. Его силы и ресурсы не бесконечны. Самая большая проблема – это та мелкая крыса, которую я так и не нашел. И это блохастая псина. Один утащит мага в случае опасности, а отследить его больше некому. Второй не даст к нему пройти даже вдвое большей орде. Значит, надо устранить эту преграду и усилить натиск по центру. Что же, пора заняться этим мальчишкой и его зоопарком всерьез. Черное море энергии принялось смещаться в сторону пса, и пузырек с темно-фиолетовой жидкостью оказался в руках мага тьмы. Это со временем уничтожит мое тело и филактерию, но усилит меня в 10 раз. Для этой кучки недозащитников подобного будет более чем достаточно. 3 минуты спустя темные тучи принялись сгущаться над изломом, несмотря на безоблачное небо, и черные капли дождя принялись падать на землю, создавая безумное количество монстров тьмы по всему полю боя. Черные-причерные облака опустились и зависли над самой землей, словно густой туман, не давая никому из защитников увидеть, что там происходит внутри. Эррррррр. Раззадоренный Цербер пальнул внутрь облака зеленым пламенем, пытаясь его разогнать, но из облака, прорвавшись сквозь поток огня, показалась когтистая черная лапища и одним ударом переломила правую шею пса. Скулеж пострадавшего Цербера заставил всех фамильяров обратить внимание на тот участок поля боя. «Папа, у нас проблемы». Виви тут же спикировала к излому, уничтожая на лету одного летающего мутанта за другим и наблюдая за появлением огромного дракона тьмы, вдвое выше и намного шире самого пятнышка. Монстр вобрал в себя практически всю тьму. Даже темные стрелки перестали подниматься. «Уничтожь здесь всех», — похлопал по лапе свое творение маг, и дракон, подобно экскаватору, выгреб землю у себя из-под лап, зацепив когтями жужжу, и поднес жука к своей зубастой пасти, пышущей тьмой. Клыки сверкнули, а монстр подался головой вперед, желая пожрать свою добычу. Глава 5. Темнота. Мягкая и уютная. Не такая, как та гадость, что вцепилась в меня по наводке некроманта. Я ощущал тепло и приятное жжение. Мое сознание провалилось внутрь разума, но отнюдь не исчезло. Я ощущал каждую секунду, каждое мгновение биения моего сердца. Странное, очень странное состояние. Мы должны были бежать в сторону излома, где мне предстояло найти решение своей проблемы. Но, блуждая в чертогах собственного разума, я смог добраться до удивительного места, в котором посреди тьмы парило нечто, напоминающее человеческий силуэт. Зеленый силуэт пылающего огнем мага эфира. Возможно, это галлюцинации. А быть может, и мое нынешнее беспомощное состояние позволило прикоснуться к тайнам разума и магии, показало мне дорогу в удивительный мир, скрытый до этого необъяснимой преградой. Та гадость, что сковывала мое тело и не давала впитать в себя чистейшую сибирскую ману, исчезла. Я ощущал это, чувствовал прилив сил. Мои колонны жадно вбирали ману, восстанавливая запасы. Трещины исчезали, видимая хрупкость сходила на нет, а свечение усиливалось. Они вновь становились достойной частью моего источника. Но вместе с тем,

я бы не переживал. Но здесь, по подсказке нашей разведки, скрываются и враги империи в лице ордена. Признаться, я рассчитывал, что смогу этих гадов уничтожить и отвоевать Сибирь. Но как же я был наивен. У ордена здесь была не пара баз, как я рассчитывал изначально. Допросив того мальчишку, я узнал, что их около сотни. Сотни. А я даже в битве против не слишком-то большого подземного города чуть с жизнью не распрощался. Мы едва вытянули. Пожалуй, пора верить в удачу, которая позволила мне избежать и прорваться на новый ранг силы своевременно. А еще я увидел свои слабые стороны, над которыми надо поработать. Надо, но непонятно когда. Сейчас завертится такой вихрь событий, что я понятия не имею, когда у меня появится время на хотя бы на короткую передышку. А тут еще и моноизвержение на носу, после которого на Земле численность монстров вырастет в разы. Прогнозов об их количестве нет. Информации о том, какие новые гадости появятся по воле сеятелей, тоже нет. Можно ждать чего угодно. И поскольку я растормошил улей с жуть какими опасными пчелами, приходилось последние сутки постоянно быть на ногах и сканировать окрестности. Причем использовал я не только артефакт собирателей, но и свое восприятие, пытаясь уловить скрытые за артефактами отклонения в движении маны вокруг лагеря. И это помимо других дел. Если сюда заявится Дерек или припрутся его прихвостни, я нападу первым, потому как здесь хотя бы смогу дать бой, так я думал. К счастью, никто так и не заявился. Столько всего, такой бешеный ритм. Мне уже прям дурно. А мне надо еще в Амазонию двигать. Раз уж амазонки до сих пор сохраняют свое королевство и ведут борьбу, значит, что-то им известно о сеятелях. И еще стоит учесть, что они живут в джунглях, которые также опасны, как и наша родная Сибирь. Значит, и как ликвидаторы они очень сильны. Я смог немного расслабиться, когда бегло знакомился с трофеями из ордена. Правда, в процессе у меня голова разболелась. Я вернулся в свой временный кабинет, сел за стол и с тяжелым вздохом медленно провел по лицу ладонями. Откинулся на спинку и, пялясь в потолок, погрузился в размышления. Боюсь, мне и 5 лет не хватит, чтобы все это досконально изучить. А ведь это добыча только с одного маленького города. К тому же я не ученый. Пожалуй, позволю Гри в этом всем ковыряться. Только пусть она сперва с той запертой в лабиринте комнатой поможет. Страсть, как хочу знать, что там мой балагур в прошлых жизнях заныкал. А из всей добычи мне хватит и кучи могущественных артефактов. Правда, многие из них мне не подходят из-за эфира. Но да ладно, позже, когда доберусь до столицы и своих соратников, еще раз изучу их все. А пока мне надо решить, как и где я буду воевать в Сибири. И с этим мне поможет моя трофейная карта. Карта была огромных размеров, бумажная. Но бумага была не простая, а магическая, такая же, какую используют для страниц магических фолиантов или свитков заклинаний. Внешне карта выглядела как простой потертый ватман со слегка надорванными краями. Пожелтевший от времени, плотный, не особо податливый, он занимал половину моего кабинета. Разобраться с ней оказалось непросто, но я справился с этой загадкой. То, что это была именно карта, я узнал от Фомы, который ее из чьих-то покоев испер. Чьи именно это были покои, я догадался очень быстро, поэтому сразу принялся перебирать артефакты, что были на теле местного градоначальника. И кольцо, и амулет, и всякую ерундень непонятного назначения прикладывал, прогоняя через них ману в карту, но все было тщетно. Тогда достал козырь из коробки и предложил сделку. Невеста доказывает, что не находится под контролем ордена и раскрывает их секреты, помогает активировать эту карту, а я взамен дарую ей столь долгожданную смерть, о которой она мне все уши прожужжала. Эта больная на голову крикунья с радостью согласилась, хотя я был до последнего уверен, что с ее ветреным поведением и сменой настроения она может потребовать уже что-нибудь другое за свою помощь. Но нет, она спокойно раскрыла мне тайну этой карты.